Глава 64. Митяй клятвенно обещал, что Дмитрий точно проваляется в отключке до вечера следующего дня. Праздновать Новый год в компании Лис ни мне, ни Владу не хотелось. Мы ускользнули из логова рыжих под благовидным предлогом узнать, как дела у моей подружки, и попутно встретить праздник с друзьями. Лисы не возражали. Многие чувствовали себя скованно в присутствии главы бурых. Им и одного медвежьего доктора за глаза хватит. Отрава еще мутила сознание оборотня и делала тело слабым, но этот упрямец не признавал и пытался не подавать виду, что чувствует себя плохо. «Ты же оборотень, а не терминатор. Может, стоит отлежаться?» На мое предложение остаться и поспать, как и на все предыдущие, он слегка мотал головой и говорил твердое «нет». Влад постоянно морщил нос, будто запах сотни лис раздражал нюх и подгонял к скорому бегству. «Давай помогу», – импульсивно предложила Владу, когда увидела, как тот придержался за стену, поднимаясь по лестнице на выход из логова. Поднырнула под его правую руку, закинула ее на себя и обняла мужчину за спину. В нос ударил запах трав и чего-то смутно знакомого, едва уловимого, пробуждающего приятные воспоминания. Вот только какие, никак не могла уцепить воспоминания за хвост. Я собралась подниматься дальше, но Влад остановился как вкопанный. Взгляд из озадаченного и удивленного сменился на провокационный. «Думаешь», — шепнул он в ухо и взял паузу, «если я еще полностью не восстановился, ты в полной безопасности?» Его дыхание, как шальной ветер, запуталось в моих волосах и вызвало волну приятной дрожи. Поймала себя на мимолетной мысли, что не хочу отшатнуться, отдалиться и вернуть расстояние между нами. «Не пугай, ты ничего мне не сделаешь», — отважно сделала вид, что не понимаю намеков и все воспринимаю всерьез. Решительно занесла ногу над ступенькой, но Влада было не так-то просто сдвинуть с места, а еще слабеньким прикидывается. «Так уж и не сделаю». Влад перевалил вес на мои плечи ровно до той степени, чтобы подогнулись колени под тяжестью, и я поставила вознесенную над ступенькой ногу на место, чтобы не упасть. Испытывающий взгляд оборотня был как яркое солнце, что заставляло изнывать от жары и жажды. Что со мной такое? Когда я шла рядом, все же было хорошо. Почему, как только меня касается, тело начинает мне изменять? «Уже не боишься меня?» В голосе мужчины слышались довольные нотки, хотя он пытался нагнать серьезность. «Нет», — я по-прежнему упрямо смотрела вверх на входную дверь, стараясь игнорировать жар тела мужчины. Как назло, вспомнился туннель, плотно прижатые друг к другу тела, и я на несколько секунд забыла, как дышать. «Ни капельки?» — голос Влада раздался прямо над ухом, дыхание игриво скользнуло вниз по шее, продолжая расшатывать сердечное равновесие. «Нет», — ответила после секундной заминки, насильно отворачиваясь к стене. «Злата». Рука оборотня легла мне на щеку и повернула голову обратно. «Почему бы не сказать это мне прямо в лицо, чтобы я поверил?» «А что ж не сказать? Скажу». Не колеблясь, скинула голову вверх и забыла, что хотела сказать. Боевой настрой разлетелся вдребезги, обжадный, поедающий и поглощающий взгляд оборотня. «Ты же больше не убежишь?» — вдруг спросил он, став в секунду серьезным. «Знаешь, я дал бы медведю еще раз растерзать себя, лишь бы ты пообещала». Я молчала. «Я бы еще раз выпила траву совета, если бы ты согласилась остаться со мной навсегда». «И с кем бы я тогда осталась, если бы ты всю выдул? Сама с собой?» — не удержалась я от меткого замечания, но, как оказалось, Влад именно этого и добивался. «Значит ли это, что ты осталась тут ради меня?» «А ради кого еще?» Я показательно осмотрелась по сторонам на пустой лестнице. «Видишь здесь еще кого-то?» «Не ради спасения своей подружки, не из чувства жалости». Последнее царапнуло слух и мне, и ему. «Ты же не из сочувствия со мной сейчас, Злата? Не из-за чувства вины, долга и прочей хрени?» Влад развернул меня к себе, требовательно смотря в глаза, ища в них ответ, а потом нежно, будто жалея, провел по сломанной руке. Опять вернулся к глазам, наклонил голову и пытливо искал ответ на моем лице. «Злата, скажи, ты чувствуешь ко мне что-то?» Он положил руку мне на затылок и зарылся пальцами в волосы. и от этого движения ток прошиб до кончиков пальцев. Нельзя трогать шею. Нет, там очень чувствительная зона. Но оборотень уже и так это понял. Мужское коварство спряталось в приподнятых уголках губ. «Я сам проверю». Растолковав по-своему мое молчание, Влад притянул меня к себе, повернул голову для поцелуя, и я зажмурилась. Рука мужчины по-хозяйски лежала на затылке, мизинец нежно водил по коже шеи, сбивая дыхание. Губы почти соприкоснулись. «Почти!» Распахнула глаза и пропала в горящем желанием взгляде оборотня. Казалось, что темные ресницы удерживают огонь в карих кострах, иначе он распространился везде и спалил бы все дотла. «Ну же, целуй!» — кричала я про себя. Огонь перекинулся на меня, мучил и испытывал мое терпение, а этот несносный медведь так и не собирался двигаться. «Мишки все такие медлительные!» — шепнула я прямо в губы оборотню и тем самым взорвала плотину сдержанности к чертям собачьим. Влад жадно впился в мои губы, не мешкая, раздвинул языком и дерзко проник внутрь, отправляя и мой самоконтроль в нокаут. Он вел себя как дикарь, как покоритель, как завоеватель, но и я отвечала ему с не меньшей страстью и не узнавала себя. «Я так могу? Что Влад со мной сделал? Почему мне мало? Почему хочется еще и еще большего, гораздо большего?» «Кхэм!» — раздалось тактичное сзади. Но этому «кхэм» было не так легко прервать нас, поэтому оно повторилось. «Кхэм! Не хочу вас отвлекать, но вам ключи дали не от той машины». Влад застыл, недовольно выдохнул и медленно, нехотя оторвался от меня, глядя в мои глаза, затуманенные страстью. Не знаю, что он там увидел, но довольно улыбнулся и нежно поцеловал в нос. «Подожди». Я не поворачивалась, только услышала звенящий звук, когда Влад поймал ключи и кинул в ответ ранее выданные. «Я не против продолжить, но не здесь и не сейчас, хорошо?» — сказал оборотень, после чего утешающе поцеловал в губы. К щекам прилила краска. «Будто я на чем-то настаиваю». На хорошее возмущение не хватало голоса. Он предательски осип от нахлынувших чувств. «А тебе и не нужно говорить. Мне достаточно видеть твое лицо. Оно прекрасно с этим справляется». Влад выглядел невероятно довольным и светился, словно начищенный пятак. «Это все связь истинных», — свалила я ни на в чем не повинные слова. «Да? Ну да, ну да. Не без этого». Влад сжал мою здоровую левую руку и пошел вверх по лестнице. «Поехали». «Шоу, слиз достаточно». «А они что-то слышали?» Я сгорала от стыда. Влад промолчал и начал насвистывать веселую песенку. Его настрой явно взлетел к небесам. «Далеко до дома Ромы?» «Минут 40 будем ехать. Сейчас город пустой, все салаты строгают, да в гости собираются. Никаких пробок». Мы сели в одолженную у Лис машину, и Влад хлопнул себя по ноге. «Забыл телефон спросить Ромкин. Ну ладно, поедем без предупреждения, как самые дорогие гости». Как оказалось, предупредить все же стоило. Мы позвонили в домофон, но нам не открыли. Сколько бы мы ни набирали заветный номер квартиры, шли пустые гудки. «Они могли уехать?» Я оглянулась по сторонам на ухоженный заснеженный дворик с вычищенными дорожками. «Нет, Митяй запретил Роме раньше завтрашнего дня покидать дом и движений по минимуму, чтобы кости срослись как надо после двойного перелома». Тут дверь открылась, и мы смогли попасть в подъезд. Взлетели на лифте на 7-й этаж и забарабанили в дверь. «Звонка не водится?» «Рома не стал вешать. Раздражают громкие и внезапные звуки. Так и обернуться с просонья можно». За дверью послышалось движение, и мы постучали еще раз. «Дай открою», — донесся из-за двери возмущенный Маринкин голос и звук возни. «Да подвинься же ты, ну!» Мы с Владом в удивлении переглянулись. «Что там происходит?» — шепотом спросила я, но получила в ответ только пронзительный взгляд оборотня, смотрящего словно сквозь дверь. Кажется, он о чем-то догадывается, только говорить пока не хочет. Щелкнул замок, и дверь открылась. «Арррр!» — вместо приветствия раздалось предупреждающее рычание. Марина стояла в паре метров от двери с недовольно сложенными на груди руками, а медведь у выхода стоял аккурат между нами. «Марин!» — Я была так рада видеть подругу целой и невредимой и столько всего хотела сказать, но один обладатель коричневой шкуры не давал сделать ни шагу. «Злат, как хорошо, что ты появилась! Я тут с ума сходила от беспокойства! Ты в порядке? А то этот...» Подруга возмущенно ткнула пальцем в медведя. «Не дает мне выйти и не рассказывает ничего!» Марина посмотрела с упреком на огромного медведя, который занимал добрую половину просторной прихожей, взяла его за уши и попыталась оттащить в сторону. «Дай людям пройти!» — сказала она. Потом осеклась, посмотрев на Влада, и исправилась. «И не людям тоже!» Я видела, как изменилось лицо Влада при виде того, как девушка оттаскивает медведя от входа за уши, за загривок и даже двигает когтистые лапы ногой. «Ты поосторожней там», — предупредил Влад. «На твоем месте я хотел бы остаться с руками». «С ним по-другому невозможно. Это не медведь, это баран какой-то», — возмущалась подруга. А медведь тем временем оглянулся на Влада и отошел чуть в сторону, при этом оттесняя Марину к кухне. Мы закрыли за собой дверь. Влад повернул ключ в замке и сказал. «Ром, я дверь закрыл, оборачивайся. Тебе до завтра нежелательно нагрузку давать». А потом повернулся ко мне и дополнил. «Вам есть о чем с Маринкой поболтать? Как насчет того, ты берешь подружку и уводишь на кухню, а я приведу Ромку в порядок?» Я покосилась на медведя и кивнула. Видеть Ромку в человеческом обличье, с голым задом, совсем не хотелось, поэтому я быстро скинула ботинки и прошла на кухню. «В чем ты одета?» Марина покосилась на мой жалкий вид и покачала головой. «Не обращай внимания». Я рада, что вообще одета, потому что джинсы и куртка с барского плеча одной оборотницы. Боже, Злата, рассказывай, что приключилось. Я очнулась уже здесь, а этот упрямый ослик ничего не говорит. После нападения иных ты снова пропала, а я тут в полном неведении, не знаю, что подумать. Я кратко рассказала подруге, что со мной произошло, а та то злилась, то грозилась сама поквитаться со злодейками, то сочувствовала гибридам. А потом прямо в лоб спросила, как может только Маринка. «Теперь давай жаркие подробности». «Какие?» «Ну как какие? Ты пришла с Владом? Значит...» И сделала многозначительную паузу. «Значит...» Хотела сказать, что ничего особо это не значит, но потом поняла, что нет, не могу так отболтаться. Не только потому, что Влад точно услышит, а потому, что это не так. «Значит, мы будем пытаться...» «Пытаться?» – изумленно спросила Марина. «Ну да, а что?» Я не поняла, почему одно слово вызвало столько эмоций. «Попробуем, получится или нет. Тест-драйв отношений». «Злата, ты откуда свалилась?» Марина открыла рот от возмущения, жадно хватая воздух, а потом пояснила, видя мое непонимание. «Я тут протест-драйвила разок из любопытства». «Что? Ты и Рома? Вы...» «Ну да, а что такого? Только знаешь, подруга, я отсюда даже в магазин выйти не могу». Оборачивается медведем и не пускает. «Зачем медведем? Если хочет, чтобы подруга боялась, то расчет не удался. Видела я, как та таскает его за уши». «Потому что перебинтованным ему удержать меня не удалось. Гипс мешал. Я почти ушла праздновать наступающий Новый год к себе, когда он нашел способ не выпустить меня. Вот и бодаемся с ним уже полдня». «А ты так хотела уйти?» «Да забила я уже потом на Новый год у себя. Говорила ему, что давай за продуктами схожу, хоть стол накрою. А этот, ну не медведь, ей-богу, баран упрямый. Нет и все, хоть тресни». За стеной в комнате у мужчин стояла оглушительная тишина. Я покосилась в ту сторону и сделала Маринке страшные глаза, на что она показательно сдула челку со лба и возмутилась. «Я в пленнице не записывалась». Адресовалось это понятно кому. Мужчине за стеной, Роме. И тот не заставил себя долго ждать. Показался в коридоре, одергивая вниз только что надетую футболку. Да, только в любовнице. Мужчина выглядел очень задетым происходящим. Недовольно раздувал ноздри, разозленно щурил глаза. «Так, все, попробовала и хватит», – парировала Марина. Мы с Владом переглянулись, чувствуя, что лишнее в этих разборках. «Я тебе что, проститут, что ли?» Упс, градус начинал зашкаливать. Я-то привыкла к Маринкиному принципу «зачем отказываться от целого леса ради одного дерева», а вот для Ромы это было сюрпризом. Подруга имела привычку сматываться сразу же после горячей ночи, Похоже, оборотню это не понравилось. Очень не понравилось. «Нет, ну что ты подменяешь понятие? Мы взрослые люди, развлеклись и разошлись, что такого?» «Что такого?» – переспросил Рома недовольно. «Такого, что так мужики только рассуждают». Влад стоял за спиной друга и еле сдерживал смех. Судя по выражению лица, он совсем не ожидал, что когда-нибудь услышит от Ромы подобное. А потом хлопнул того по плечу. «Отольются кошки-мышкины слезки!» – голосом бабки-рассказчицы протянул он. А Рома раздраженно скинул руку с плеча, взлохматил и без того торчащие ежиком волосы и резко развернулся. «Пошли сходим в магазин. Купим готовое и выпивку. Надо же праздник нормально встретить». «Теперь сам готовь. Я не буду», — вредничала Марина, хитро посматривая на оборотня. «Да я уж понял, что ты хорошо готовишь только одно — пакетик с чаем в кипятке». «Тогда что держишь?» — крикнула задетая за живое Маринка. «Ну да, готовка не ее сильная сторона, но она старалась как могла. Не знаю, как ей это удавалось, но даже яичницу подруга могла испортить так, что ее невозможно было есть. Наверное, талант». Рома буркнул что-то себе под нос, нацепил куртку, и они с Владом вышли, шумно закрыв за собой дверь. «Что он сказал?» – переспросила я. «Что-то вроде «сам не знаю», но это не точно». Маринка с минуту сверлила входную дверь взглядом, а потом томно вздохнула. «Жаль расставаться. Хорош, зараза». «Так не расставайся. Для меня все всегда было просто. Ты себе сама сложности создаешь». «И попасть так же, как ты?» Маринка с жалостью посмотрела на мою руку. Возмутилась я. «Прошу не путать. Между нами еще ничего толком не было, а я уже так попала. Так что теперь подумай, как можешь попасть ты». Я стращала подругу в шутку, но она, кажется, обеспокоилась всерьез. «Нет, ну а кто тебя тянул к нему в постель?» Глядя на круглые глаза Маринки, спросила я. «Блин, мать! Ну как что? Любопытство! Обычные мужики у меня были, причем всех мастей. А тут оборотень. Зверь!» Маринка явно окунулась в приятные воспоминания и томно вздохнула. «Тогда не жалуйся», — засмеялась я. «А то ты хочешь и рыбку съесть, и ножки не замочить». «Раньше получалось. Раньше ты не соблазняла оборотня. Небось, все свои уловки в ход пустила, да?» Я знала, какой сногсшибательный для мужчин бывает Маринка, если захочет. И настолько же строго и жестко все обрубала, а те толпами продолжали за ней бегать. Боюсь только, теперь ее привычная вторая часть плана терпела полное и сокрушительное поражение. Этот Новый год подкрался к нам с Маринкой незаметно, и встречали мы его в неожиданной, шумной и удивительной компании двоих оборотней. Эти двое новоиспеченных голубков то ржали, как ненормальные, то ругались с тем же пылом. Ночь пролетела как одно мгновение, позволяя узнать сидящих рядом с нами мужчин немного с другой стороны. «С виду и не скажешь. Обычные мужики», — шепнула мне Маринка между делом. В отличие от меня, она и не подозревала, что ее прекрасно слышали на другой стороне стола. «Я тебе покажу, чем мы отличаемся», — хищно улыбнулся Рома. «Спасибо, я уже все видела», — продолжала изводить терпение оборотня Маринка, и, кажется, даже начала получать от этого удовольствие. «В Третьяковке невозможно осмотреть все за час. Намекаешь, что я пронеслась галопом? Настаиваю, чтобы ты внимательно осмотрелась». Мне стало неудобно. Найдя предлог, я быстро ретировалась на кухню. И кожей почувствовала, как Влад бесшумно идет за мной. Не успела обернуться, как оказалась прижата к столу, а вокруг обвелись сильные руки оборотня. Его слова... «Мне кажется, нужно оставить их наедине», звучали как «нам надо остаться наедине». «Я тоже так думаю», согласилась и ахнула, когда почувствовала поцелуй в шею. Я все еще была в платье, которое подобрали мне в берлоге. Джинсы сняла, чтобы не портить праздничный вид, и вполне себя комфортно чувствовала, одета как раз к празднику. Но сейчас голая спина, полностью открытая для оборотня, стала настоящим испытанием. Его пальцы бегали по позвоночнику, скользили по коже и выводили рисунки, которые сводили с ума. «Это из-за того, что я твоя пара? На меня так действуют твои прикосновения?» «Думаешь?» «Ну а как иначе? Влад только дотрагивается, а я уже плавлюсь. Я заметила эту неадекватную реакцию тела еще в туннеле. Или я нашла хорошее оправдание тому, что он просто умело будет во мне чувственность? «Не знаю», — призналась в итоге. «А что чувствуешь ты?» «Я?» — Влад развернул меня к себе, пальцем поднял мое лицо за подбородок и, глядя прямо в глаза, сказал абсолютно серьезно. «Я чувствую себя старым заброшенным городом после цунами. Ты, как неожиданный удар стихии, смела все на своем пути, и я отстрою все заново, но уже с тобой, впитанной каждым кусочком почвы, каждым корнем дерева, каждым камнем. Этот город будет прекрасен для жизни, в него вернутся жители, и он будет процветать. Я не ожидал от отношений с человеком ничего хорошего, как не ждут ничего хорошего от природной катастрофы, но оказалось, что ты – это самое чудесное, что могло со мной случиться. Иначе я так и прозябал бы открытыми окнами пустого сердца. Город канул бы в лету. Ты – мое нежданное счастье. И знаешь, у того цунами нет шанса волной уйти обратно в море, так и знай. Я не отпущу. Не смогу». Я посмотрела в карие глаза Влада и увидела в них себя. И в этот миг была уверена, что и он видит в моих глазах свое отражение. Я почувствовала, слова больше не нужны, и впервые сама притянула его для поцелуя. Новый день встретил нас в шикарном отеле, наспех снятом в новогоднюю ночь. Утреннюю тишину прогнал барабанящий стук в дверь. «Глава!» – орали за дверью. «Глава!» «Черт!» – я еле продрал глаза. Мы только заснули. Посмотрел на прижатую к себе Злату. Залюбовавшись спящей девушкой, поцеловал ее в щеку. «Глава!» – не унимался кто-то за дверью. «Да что такое? Я только Ромику написал, где мы с его старого телефона. А теперь на тебе, начало нового утра». Натянул штаны, закрыл дверь спальни и подошел к двери двухкомнатного люкса. «Что?» – рявкнул в открытую дверь, и два молодых медведя вытянулись по стойке смирно. Молодняк быстрее всего оправляется от серьезных травм. Вот ребят и послали, как самых шустрых, с докладом. Но что же произошло? «Глава, срочное дело! Нужно ваше присутствие на собрании!» «Что произошло?» «Отравление арестованных членов совета!» – отрапортовали ребята. «Что? И Леонидыч? Как он?» «Все были смертельно отравлены, глава». «Кем?» «Старейшина оставил вам послание. Все лидеры кланов собрались в берлоге и ждут вас, чтобы вскрыть его. Подозревают, что это Леонидыч отправил всех членов МСО на тот свет». Я собрался мгновенно, а вот Злату пришлось будить долго и основательно. Девушка спала после всех приключений, как убитая. Сонную посадил ее в машину и отправился к берлоге. Там нас ждал Ромик, уже бодро стоявший на ногах, а вот выражение лица было совсем не бодрым. «Все в зале, Влад!» Я бросил взгляд на машину, сдремавшей в ней парой, и замялся, будить или нет. Оставлять не хотел, но и тащить с собой на собрание, где куча орущих оборотней будут выяснять отношения, не лучший выход. «В берлоге есть еще кто?» «Да, там много наших сегодня. Они решили помочь с уборкой после потопа». «Это что, никто не отдыхал в Новый год?» «Отдыхали, но аккуратно. Не разгуляешься особо, когда глава в неприятностях». Злата открыла глаза и вышла из машины. «Уже приехали, я и не заметила». «Мне нужно идти на собрание. Ты где хочешь остаться? В моей комнате в берлоге или в машине?» Злата обернулась на авто, а потом решительно посмотрела на крыльцо. «Пойду в берлогу, не хочу прятаться». Я гордился достойным решением девушки. Она не стала отсиживаться в машине, боясь встречи с оборотнями. «Я скоро вернусь. Мне не хотелось ее оставлять одну, но дела клана требовали немедленного решения. Пойдем, я тебя провожу». Мы прошли мимо пары десятков соклановцев, и все они дружелюбно улыбались, здоровались и даже подшучивали по поводу наших сплетенных рук. По-доброму. И я с облегчением понял, что зря беспокоился за отношения между оборотнями и Златой после той ее выходки. Самоотверженным поведением при стычке с иными моя пара заслужила уважение медведей. Оставил ее в комнате с чистой совестью, чтобы с головой окунуться в проблему с МСО. Я зашел в то же помещение на втором этаже, где в прошлый раз принимал глав кланов, и обвел глазами присутствующих. Состав тот же, Только добавились представители клана иных и сам Дмитрий. С ними держались настороженно, но не агрессивно. Зная историю гибридов, оборотни старались непредвзято смотреть на их прошлые поступки. Я же с облегчением вздохнул, потому что если брат здесь, значит, готов к переговорам. Сам же Дима явно еще колебался, стоит ли пытаться договориться с другими кланами или вновь стать всеобщим врагом. Желая развеять сомнения и подтолкнуть к правильному решению, я пожал ему руку в приветствии. «Брат!» и повернулся ко всем, взяв слово как хозяин. «Все мы только вчера узнали правду о гибридах. Веками закосневший в старых традициях совет утаивал от нас страшную истину. Обманутые МСО, мы не ведали об ужасной судьбе оборотней призраков, о тех страданиях, что им довелось пережить. На месте гибрида мог оказаться каждый из вас. Ваши дети могут родиться гибридами. Эта проблема коснулась моей семьи лично, и кто знает, сколько родственников обретет каждый из нас среди иных. Дмитрий, лидер клана иных, мой брат. Вся его деятельность до недавнего времени была основана на мести, однако ради мирного сосуществования с нами он переборол свою ненависть. Сегодня Дмитрий пришел сюда вместе с представителями иных, чтобы договориться о новом будущем, о новом мире, где, как я считаю, гибридам должно быть место наравне с другими оборотнями. Пришло время сменить устаревший уклад. Я считаю, что прошлое должно остаться в прошлом, а новое будущее должны строить мы сами. Что скажете вы? Влад, ты знаешь меня давно. На ноги поднялся Стас Суворов, альфа стаи волков. Я сам имею недостаток, с которым, как я думал, недостоин стать альфой. И я последний, кто может воротить нос или предвзято относиться к гибридам. Я уверен, встал на ноги Вадим, глава клана Лис. То, что провернули иные, говорит об их исключительной способности собирать и использовать лучшие качества всех видов. Общество оборотней может далеко шагнуть с новыми кадрами. Я и мой клан готовы рука об руку работать с теми, кто может так быстро и умело вскрыть нашу программу, а потом легко приписать себе 100%. Этот шутливый намек сбавил градус напряжения и серьезности, вызвав улыбки. Дмитрий спорить не стал, только кивнул, спрятав улыбку. И я понял. Мы договоримся. Хорошо, к обсуждению сотрудничества перейдем позже. Но что там с арестованными членами МСО? Подвел итог я и вывел на повестку злободневный вопрос, по которому мы так экстренно собрались. Леонидыч и другие члены совета были найдены мертвыми. В руках старейшины было это письмо. Мне передали белый запечатанный конверт, и я повел носом над ним. Не вскрывали, хорошо. На лицевой стороне было размашистым почерком написано мое имя. Я открыл сложенный в четверо лист, пробежался глазами, после чего прочел вслух, внутренне обливаясь слезами потери об ушедшем. «Влад, я знаю твое доброе сердце. Ты нашел бы мне любое оправдание и смягчил бы наказание, да и не только мне. Я решил взять правосудие в свои руки, так правильно, так честно». Начать строить новое можно, лишь разрушив старые устои, чтобы ни один сорняк не пускал корни дальше и не поднимал голову, сея смуту. Я старый оборотень и много повидал на своем веку. Мне тяжело меняться. Прости меня и пойми. Постскриптум. Об одном жалею. Не успел провести твой брачный ритуал с человечкой. «А что, нормальной свадьбы после ритуала не будет?» Я так нервничала перед брачным обетом, что замучила Маринку вопросами по поводу и без. Спросите, почему подружку? Да потому что она 2 месяца как уже была замужем. Издеваешься? Ты меня спрашиваешь? Ну, так ты же прошла уже через это, хоть стаж имеешь какой-никакой. Нашлась чем сравнивать. У тебя, посмотри, как все по-правильному. И стульчики для гостей, и сами гости, и алтарь их этот медвежий, и кубки специальные. А у меня как было? А ты выпендривалась бы поменьше, и все было бы как у людей. Тьфу, как у медведей. Говорю, аж самой смешно. Да я разве знала, что он такой дикарь и взбесится, что я ушла к себе жить? Вот ты от своего Влада вообще сбегала, и ничего. Никто тебя так не тащил на плече, как меня, на этот их косолапый ритуал. Ну да, у Влада оказалось побольше терпения, чем у твоего Ромика. Но, Марин, я же его, как ты, Ромика, не провоцировала. Бесстрашная, такие вещи вытворяла, и ждешь спокойной реакции, да еще от оборотня. Эх, Марин, Все-таки вы два сапога пара и очень подходите друг другу. Так что не вздыхай. Я тебя такой счастливой, как последние 2 месяца, никогда не видела». Маринка хотела было ответить, но нас прервали. Зашел член нового совета, который должен был провести ритуал, и подозвал меня к себе. «Злата, готовы?» «Да», — сказала, совсем не чувствуя этой самой готовности. «Тогда садитесь вот на эту подушку, я накрою вас шкурой и ждите». Я села на алый, туго набитый пуфик, и на голову мне опустилась тяжелая шкура. Я поправила сплетенные в косу волосы, одернула белоснежное с красной вышивкой платье в пол и нервно выдохнула. Со стороны входа послышался шум. Это заходили гости, которые во время прохождения ко мне жениха должны были чинить ему препятствия. Влад был уверен, что никто не станет ему мешать спокойно пройти до своей пары. Я же считала, что медведи как следует отыграются на главе. И оказалась права. Не знаю, что там творилось, я могла только слышать, но треск веток, звон железа, звук ставящихся стаканов и подбадривания не прекращались. Что-то разбивалось, что-то трескалось. Кажется, я слышала даже трещащий звук огня. Мне бы впору было уже спариться под этой шкурой, но даже кончики пальцев были холодные от нервов. Этот день я действительно ждала, я к нему созрела, была готова, и пусть Влад утверждал, что он всегда знал, что мы рано или поздно к этому придем, я не была так уверена. Но с каждым днем убеждалась все больше, что он мой мистер Икс, мой мистер Райт, мой идеальный. И поэтому я очень переживала в чем-нибудь ошибиться и опозорить его перед кланом. Наконец он остановился передо мной. Я узнаю из тысячи его энергетику, его походку, его дыхание. Одним рывком Влад снял с меня шкуру. Он стоял с таким счастливым видом, что все мои страхи отступили, и я улыбнулась в ответ. Запустила руки в косу, развязала алый бантик ленту и повязала оборотню на руку. Ритуальная одежда Влада состояла из кожи и меха. Он снял с пояса кожаный шнурок и повязал на место красного банта на косе. «Влад и Злата, вы обменялись лентами своих жизненных дорог, и теперь ваши судьбы сплетены воедино», — громко сказал советник и протянул нам кубки из рогов. «Осушите до дна чаши друг друга, так же, как будете делить горе и радость своей пары». Я поднесла свою чашу к губам Влада, а он сделал то же самое со своей. Выпив до половины, мы обменялись чашами и повторили, пока не осталось ни капли. «А теперь запустите руку в мешок и вытащите по одной деревянной плашке». Я опустила руку в шелковый мешочек следом за Владом, и мы одновременно перевернули дощечки. У него было нарисовано 2 палочки, а у меня 1. «Медвежий бог благословил вашу пару 3 детьми, 2 мальчиками и 1 девочкой. Этот союз плодотворный и одобрен свыше», — гордо и громко рассказывал всем советник, а потом обратился к нам. «А теперь скрепите ваш союз поцелуем любви, и ритуал будет считаться завершенным». Влад взял меня за руки, медленно притянул к себе и нежно-нежно поцеловал, как никогда до этого. Это был не страстный, крышесносный поцелуй, а поцелуй обещания, поцелуй клятва. «Я люблю тебя», — шепнул он мне на ушко. «И я люблю тебя», — впервые призналась Владу открыто, глядя прямо в расширяющиеся глаза. Улыбку, которую зажгло мое признание, я запомню на всю жизнь и буду хранить глубоко в сердце. «Марин, а сколько у вас детей выпало на плашках?» — спросила я через неделю подругу, на что получила хмурый взгляд из-под бровей и брюзжащее. «Не знаю, я не смотрела». «Как это так?» «Я отказалась запускать руку, а Рома взял и высыпал на наши руки все содержимое этого мешка». «И что, думаешь, все сбудется?» «Не знаю, но первый уже пошел». Я сначала не совсем поняла, что Марина имеет в виду, а потом посмотрела на живот подруги. «А, весь мешок!»